Глава 12. Ривеналс. Рассвело слишком быстро. Передо мной по-прежнему стояли высокие стопки, то тут, то там лежали раскрытые папки, а в самом центре красовался блокнот с ручкой. Словно возглавлял этот беспорядок. Приковывал взгляд не столько своей необычностью, сколько идеальным каллиграфическим почерком написанных в нем слов. Я бездумно смотрел на простую вещицу. Понимал, что поступил правильно, позволив Ауре вернуться к себе домой. Но не мог побороть мысль об ужасной ошибке. Сокровище нельзя выпускать из рук. Иначе его украдут или же испортят. Отвернувшись к окну, заметил первые лучи восходящего солнца. Утро. Начало нового дня. Сколько рассветов я встретил. Сколько тысяч или уже миллионов их у меня за плечами. Взгляд вновь устремился к оставленному Майри блокноту. Не вернется. Девчонка слишком гордая, чтобы сделать первый шаг. Признать свою зависимость от магии дракона и появиться на пороге моего дома. Конечно, можно подождать. Пройти испытание временем. День, два, неделя, месяц. Как долго придется ждать ее осознания, что без меня ей не выжить? «Демоны!» — выругался я и все же покинул эту комнату, перед выходом приказав Корну ничего здесь не трогать. Не ожидал, что девчонка настолько сладкая и сможет затмить воспоминания о жене. Она не вытесняла их, а будто дополняла. Майри кардинально отличалась от Зайрины как внешне, так и по характеру. Однако словно появилась в моей жизни, чтобы продолжить ту незавершенную историю. Была крохотным птенчиком, которого нужно взрастить. Слепить из неспособного даже прокормить себя детеныша ту самую птичку Калибри, так обожавшую летать на своем драконе. Я усмехнулся, вспомнив любимую сказку жены и то, как часто моя аристократка сравнивала нас с ее героями, прошедшими вместе огонь и воду, преодолевшими преграды и пересуды их семей, а затем соединившимися навеки в небе. Вот только Зайрина никогда не ассоциировалась у меня с Калибри, в отличие от Майри. «Демоны, почему так сильно задело?» Во время утренних сборов, завтрака и даже поездки в центр Гранчтайна я неустанно думал о ней. Пробовал вытеснить эти мысли, боролся. Напоминал себе, что вновь становлюсь зависимым и по неосторожности могу подставиться, чего не следовало допускать. А ведь мы даже не занялись сексом. Что было бы, если бы не сдержался? Судя по предыдущему опыту, сейчас находился бы с Майри в постели, которую не покинули бы по меньшей мере неделю. Ведь невозможно насладиться Ауре. Она будто нектар, который хочется пить вечно. Правда, немного подпорченный. Я недовольно покачал головой, наткнувшись взглядом на молодую парочку, целующуюся прямо на улице возле здания моего офиса. Вот они, моральные ценности. На глазах окружающих. Представив, что Майри такая же, уже позволила кому-то прикоснуться к своему телу, меня затопило неподконтрольной яростью. Я едва не прорычал зверем на приветствие помощника, встретившего меня у лифта. По телу разлилась магия. Испепеляющий огонь уже появился на моих пальцах. Капнул на пол и, растекшись небольшой голубой лужицей, потух. «Халуар!» — раздалось из динамика часов. «Слушаю!» Ответил я так зло и резко, что присутствующий со мной в лифте помощник вздрогнул и побледнел. «С вами хочет встретиться Трейс Ван Данлианар. Говорит, что в 4 часа будет ждать вас в Гранде за тем же столиком». Мысленно выругавшись, я приказал передать свое согласие и попросил переслать мне адрес Майри Веран. Все же не сдержался. Едва зашел в офис, сразу же нашел на карте расположение ее дома. И даже словил себя на желание отправиться туда немедленно. «Как же она тебя задела!» Ужаснулся, посмотрев на свое отражение в окне. «Один из трех выживших древних, существовавших еще до появления в этом мире людей. И не смог противостоять чарам Аури?» Зло ухмыльнулся. В глазах полыхнуло пламя. Мое лицо в мгновение ока превратилось в уменьшенную во много раз голову дракона. Клацнули зубы, раздался грудной рык. Вот только в следующую секунду в отражении вновь появилось лицо моей второй ипостаси с каменным выражением и холодом во взгляде. «Халуар!» Кабинет заполнил голос Корна. «До встречи с Трейсваном Данлеонаром осталось 20 минут. Машина с водителем уже на парковке». «Хорошо», — отозвался, нажав на кнопку на часах. Напоследок, посмотрев в окно, подхватил пиджак со спинки кресла и не спеша направился навстречу. «Что-то зачастил Леонар в мой территориум?» Хотелось верить, что на сей раз разговор не пойдет о небе и летающих машинах. Надеюсь, Трейсван не настолько глуп, чтобы стоять на своем и не слышать очевидного отказа. Светловолосый дракон уже дожидался меня. Он поигрывал в руках вилкой и с задумчивым видом наблюдал за сидящими за соседним столиком девушками. Его губ коснулась хищная улыбка. Однако в следующий миг мужчина заметил меня и изменился в лице. «Айс Данагар, какая встреча!» Поднялся и даже раскинул руки, словно собрался меня обнять. «Трейсван!» — сухо произнес я и занял место за столиком напротив него. Тут же подоспел официант. Сделав быстрый заказ, отпустил паренька и выжидающе посмотрел на соседа по территориуму. «Слушаю», — произнес и откинулся на мягкую спинку. «Ай, Ривеналс, кто же начинает обсуждать серьезные дела сразу в начале встречи? У нас ведь накопилось столько интересных тем. К примеру, почему не навестил Рхас Грасилара, как я предлагал? Или же о твоем отказе встретиться в прошлый раз? Да даже о том, что творится на твоих землях. До меня дошли сведения, что у тебя в Африке множественные забастовки. Не так ли? Напомни, где пролегают границы твоего территориума?» Скучающе поинтересовался я. «Не на Вальнерских ли берегах?» Губы Трейсвена изогнулись в подобие улыбки, больше напоминающей оскал. Он посмотрел на девушек за соседним столиком и вскоре повернулся ко мне, вернув так легко пошатнувшееся самообладание. «Зачем ты ко мне приехал?» Все тем же сухим тоном спросил я. Едва восстановившиеся хорошие отношения между нами трещали по швам. «Даже если ты дракон, это не значило, что можно сунуть нос куда ни попадя и давать советы. Когда-то Трейсван переступил черту, настаивая на разрешении раскопок железной руды в Айринге, и едва не поплатился. Видимо, он забыл, с кем имел дело. Скорее всего, в его памяти стерся мой гнев, вылившийся на него и часть его земель. Я дракон». «Я сила и мощь этого мира, оттого и наказываю соответствующе». «Ривеналс, наши соседи с севера уже собираются подписать договоры на вертушке и начали объединяться. Нам тоже нужно скооперироваться. Норт и Хламир уже согласны. Остался только ты. Нам не хватает твоего согласия и участия. Не отделяйся, будь с нами». «Это все?» «Неужели ты настолько глуп и ничего не видишь?» Слегка повысил он голос, но тут же осадил себя. «Ривз, поехали со мной к Рхас Грасиларо. С тобой он заключит самый выгодный договор. Мы переплюнем северян, завоюем все небо. Сможем закинуть удочки и на их территориумы. Если успеть скупить всю партию, им ничего не останется. У тебя в Айринге как раз необходимая руда. На юге тоже хорошие залежи. Продадим патент на добычу. Взамен получим лучшие поставки. Озолотимся. И это будет бесконечный источник, дарующий нам, если не весь мир, то хотя бы все небо нашего края. Я молча позволил ему договорить и отстранился, не мешая подошедшему официанту переставлять с подноса тарелки с моим заказом. Наблюдая за блеском столовых приборов, поражался изменившимся ценностям. Неужели золото — единственный стимул? Зачем завоевывать небо, предоставляя его людям? «Ривенаалс», — напомнила себе дракон. Взяв вилку и покрутив ее между пальцев, я перевел взгляд на собеседника. «Слишком молод. Всего полвека от роду, а уже столько наглости и желания подчинить себе окружающих, в том числе и меня». «Раз уж ты хочешь договор, он будет». Зрачки Трейсвена расширились от удивления. Он тут же потянулся к портфелю, но замер, так как я добавил. «Но в нем будет запрет на любые полеты над моими землями, а также оговорены штрафы за нарушение этого правила». «Ривс!» Процедил он сквозь зубы, и моей кожи коснулось нечто липкое, начинающее впитываться ею и вибрировать. «Убери магию», — спокойно произнес, сдерживая ядовитую атаку проступившими чешуйками. «Она не поможет. Лучше подумай о своем поведении. Заявляешься в мой территориум, осуждаешь, даже нападаешь. Ведешь себя недостойно. Вспомни, кем ты был при рождении и кем стал». На его скулах заиграли желваки. Он смотрел на меня с легким прищуром, словно уже задумал нечто неладное. «Не иди на поводу у низменных желаний. Не веди себя, как люди. Ты — дракон. Помни об этом». С нажимом произнес я и поднялся, собираясь поставить точку в бессмысленном разговоре. «Ривс, ты случайно не встречал в этом городе Аури?» Тело прошибло жаром испепеляющего огня. Я подавил неуместный гнев и с наигранной холодностью выгнул бровь, сделав удивленный вид. «Аури? Они вымерли. Разве?» «Есть тут одна. Веран, вроде бы, ее фамилия. Хочу заполучить в свою коллекцию. Люблю сладеньких девочек». Трейсван вальяжно расселся, словно почувствовав преимущество передо мной. Вот только я не подал виду. Крылья уже резали кожу. Магия едва ли не выплескивалась из рук жидким огнем. Из глаз с трудом удавалось не выливать пламя. Я держался. Почти. От желания уподобиться сопернику и напасть меня бросило в мелкую дрожь. Нутро вибрировало от напряжения. Скулы свело, ведь сложно удержать маску спокойствия и безразличия, когда внутри развернулась стихия. «Ты коллекционируешь аури?» Дракон усмехнулся и пожал плечами. Сколько же самодовольства сейчас источала его персона. Он знал о Майри. В вертикальных зрачках не отражалось ничего, кроме незримой победы, не озвученной, но уже полученной. Словно девчонка попала к нему в руки. Будто Трейсван не договаривал, но знал и о наших встречах, и о моей появившейся зависимости, и о том, как это выгодно в будущем использовать. Вот только я древний. «Нет, разве это возможно?» Наигранно поразился Дан Леонар. «Они ведь вымерли, как ты верно выразился». «Что ж, тогда я тебя покину. У меня забастовки, как ты верно напомнил. едва не процедил сквозь зубы и, бросив на стол золотой за нетронутую еду, собрался уйти из этого ресторана. «Ты любишь запах горького шоколада?» — донеслось мне в спину. Я замер. Хотел обернуться, но вовремя одернул себя, ведь еле сдерживал огонь в глазах, который выдал бы вдруг появившийся страх потерять девчонку. «Говорят, у этой Веран восхитительные каштановые волосы!» Не унимался Трейсван. Магия устремилась к нему. Казалось, еще секунда, и крылья порвут рубашку. Одежда упадет к моим ногам, которые в мгновение ока преобразятся в когтистые лапы. Звон столовых приборов быстро превратился в нарастающий гул. Ярость затмила разум. Рука уже покрылась чешуей. Правда, мелькнувший ужас в глазах проходившего мимо официанта отрезвил. Я быстро вернул контроль и спешно направился к лифту. Уже в нем связался с Корном и приказал разведать, где мог остановиться Трейсвен, узнать маршрут его передвижений по моему территориуму и отправить проверенного человека в дом Майри. Я поверил дракону. Он не стал бы блефовать, к тому же напоказ. Сев в автомобиль, сказал ехать на окраину, чтобы заглянуть в одно место. Но на полпути к нему приказал остановиться, заметив Аури на улице. Зрение меня словно подводило. Я будто оказался в личной Ордалии, где Майри правила пиром.